дороге на степной бурьян. Врагам диктатуры пролетарский пиздец. Ведь даже если пуля дура, то аж ты их молодец. Тем, кто много замещает, мы выкалываем зенки. А тех, кто нам мешает, мы ставим к стенке. Ведь пылающей тропой мы идем к коммунизму. Пылающей тропой мы идем к коммунизму. Пылающей тропой мы идем к коммунизму. События в Польше, ведь геройских патриотов, скажем, днем все больше. А для контры, для матерой, вроде Леха Валенца, мы по-новому откроем Бухенвальд и Освенцим. На всяких анархистах проводить эксперименты, да все у нас имеют остальные аргументы.